Цзин Цзея с изумлением посмотрел на стрелу, попавшую ему в грудь. Вокруг воцарилась тишина. Никто такого не ожидал. Никто не мог поверить, что такой небрежный выстрел Хан Сеня, сделанный из лука 11,0, мог таить в себе такую силу. Хан Сень подошел к Цзин Цзе и, похлопав по плечу, сказал: «Цзин Цзе, если ты хочешь научиться выпускать настоящие вращающиеся стрелы, то, как будет время, найди меня, я научу». Потом Хан Сень взял тренировочную стрелу у Цзин Цзе, спрятал ее обратно в колчан и положил все на стойку. После Хан Сень вышел с тренировочного поля. Цзин Цзе наблюдал, как уходит Хан Сеня, сидя на том же месте. Он побледнел, точно смерть. Гений, это гений. Вот как по-настоящему нужно пускать вращающиеся стрелы. Я знаю, что не так-то просто быть похожим на гения. Похоже, Цзин Цзея выучил некоторые уловки, но не смог овладеть настоящими навыками. Невероятно. Хан Сень никогда не воспринимал Цзин Цзею серьезно. Он с таким превосходством выиграл у него даже с луком 11,0. Представляете, что он может сделать, используя лук 16,0. Впечатляюще. Сила вращающейся стрелы смогла сбить Цзин Цзею. Как он смог выпустить ее с такой силой, если у него был слабый лук? И его стрела, после столкновения с другими стрелами, становилась все быстрее и быстрее. Прошло довольно много времени, прежде чем Цзин Цзея пришел в себя. Видя, что Хан Сеня уходит, Цзин Цзея улыбнулся, его одолевало множество чувств. Только теперь он понял, насколько смешными были его действия. Он все время считал, что Хан Сень боится принять его вызов, и боится проиграть ему. Но увидев, что способен сделать Хан Сень лишь одной стрелой, парень понял, что противник просто не воспринимал его всерьез. И это было главной причиной, почему Хан Сень отказывался принять его вызов. Выстрел без каких-либо усилий из самого обычного лука имел настолько невероятный эффект. Он заслужил победу над моим братом. Цзин Цзея встал, но он не был расстроен. Вместо этого он ощутил страсть. В своей семье он был гением, настоящим дарованием. Он никогда не испытывал такой страсти, так как еще не встречал достойного соперника. Однако Хан Сень заставил его ощутить, что в его теле вместо крови бушевал огонь. Победить его – это все, о чем мог думать Цзин Цзея. Хан Сень вернулся к себе в общежитие. Перед тем, как телепортироваться в святилище Бога, он попрощался со своими соседями. Победа над Цзин Цзеей в глазах присутствующих была настоящим чудом, но для Хан Сеня это был лишь урок, который он преподал мальчишке. Вдохновленный навыками вращающегося копья, Хан Сень выстрелил стрелу, которая несла в себе огромную силу и притягивала все стрелы. А применив силу инь-ян, он смог сделать так, что его стрела заимствовала скорость у других стрел. 10 столкновений не повлияли на стрелу Хан Сеня, а наоборот сделали ее в 10 раз сильнее, по сравнению с тем, какой она была, когда Хан Сень ее только выпустил. В итоге, Цзин Цзея проиграл еще до того, как понял, что произошло. Кроме того, Цзин Цзея совершенно не ожидал такого, поэтому не был готов к подобному. Для Хан Сеня то, что он сделал, не было чем-то невероятным. Среди непрошедших эволюцию никто для Хан Сеня не был интересен. Единственным достойным противником он считал суперсущество в святилище Бога. Хан Сеня все это не волновало, но в Академии Черного Ястреба его считали настоящим героем. Первокурсники знали о Хан Сене только по рассказам, но его выступление на этом поединке снова помогло ему оказаться в центре внимания. Император вернулся вместе со своими невероятными навыками по стрельбе из лука. Академия Черного Ястреба по-прежнему была его империей. Почему он не принимал участие в соревнованиях? Если бы он участвовал, то Академия Черного Ястреба во многом могла бы занять призовые места. Учитывая его превосходные навыки по стрельбе из лука, ему проиграла бы даже Центральная военная Академия Альянса. Не только по стрельбе из лука. Он превосходно играет в черно-белый бокс и отлично управляет варфреймами. Он получил прозвище «Император» после того, как играл в черно-белый бокс Сент-Жермен. Вы знаете, что тогда там играл сам Нилен Ченна. Серьезно, а зачем мне врать? Если хотите, можете сами найти видео и посмотреть. Посмотрите. Если после этого вы скажете, что я преувеличиваю насчет его способностей, то можете лишить меня девственности. Хан Сень снова стал главной темой для разговоров в Академии Черного Ястреба. Многие студенты отыскали видео с его участием, и теперь они были еще более поражены его способностями. Глава 314. Мушу. Хан Сень снова оказался на темном болоте. В прошлый раз, когда он добирался из убежища славы до замка стальных доспехов, через темное болото, дорога заняла полмесяца. Тогда у него был только трехглазый маунт, поэтому над темным болотом ему пришлось самостоятельно лететь. Но теперь у него был Мюс, которого он всю дорого мог использовать как маунта, учитывая его силу, ни одно существо-мутант не смогло бы остановить его. Хан Сень старался убивать совсем немного существ, так как кроме священных очков ему больше не нужны были другие очки гена. Золотой горный червь еще не отошел от съеденного в гнезде, поэтому Хан Сенью незачем было много охотиться. Учитывая большую скорость Мюса, почти никакие существа не могли их догнать. Но на самом деле Мюс не был настоящим маунтом, поэтому ехать на нем было не очень удобно. Хан Сень решил попробовать потренироваться применять технику цепляния из панорамы. Он плотно прислонился к спине Мюса и двигался вверх-вниз в соответствии с движением своего маунта. Ключом в технике цепляния была сила противника. Хотя в теории она была очень похожа на технику отвлекающего маневра, но на практике они отличались. Цель отвлекающего маневра заключалась в том, чтобы уменьшить силу противника, а цель техники цепляния заключалась в объединении с противником и, благодаря этому, противник просто не мог показать свою силу. Когда Хан Сень ощутил, как движется Мюс, он полностью сосредоточился на том, чтобы пытаться двигать вместе с ним. Постепенно он все меньше и меньше чувствовал неудобства. Панорама, как энциклопедия Сен-Холла, включала в себя все фундаментальные методы для использования своей силы. Многие из представленных методов можно было применять и в повседневной жизни. Хан Сень, чтобы добиться наилучших результатов, все время практиковал различные методы, даже когда отдыхал. Несмотря на то, что он не мог достичь совершенства, парень чувствовал, что постепенно становится намного лучше. Чем сильнее он будет, тем у него будет больше шанс убить суперсущество. На самом деле, суть боевых искусств заключалась в том, чтобы максимально расширить свои возможности. Статус, который шел после прошедшей эволюции, был превзошедший, который предполагал, что человек превзошел возможности человеческого тела. Превзошедший мог голыми руками разрушить самолет. Мюс продолжал скакать, а Хан Сень заметил существо, похожее на сороконожку, которое кувыркалось в болоте, прямо перед ними. Несмотря на то, что это существо было чем-то похоже на сороконожку, но его длина достигала 30 футов, а панцирь был фиолетовым и блестел на солнце. Его туловище было таким же толстым, как вок, а лапы казались острыми, как серпы. Огромная сороконожка пыталась убить буффало. Хан Сень слез со спины Мюса и достал бриллиантовый меч. Одним ударом Хан Сень разрубил сороконожку и рыбу. Сороконожка оказалась разрублена на несколько кусков, так как она была обернута вокруг буффало. Каждый кусок, когда оказался на земле, продолжал дергаться, но со временем все замерло. Несмотря на то, что Хан Сенью не удалось получить души существ, но он был рад, что смог лишь одним ударом уничтожить существо со священной кровью. Он призвал золотого горного червя, чтобы тот съел плоть болотного буффало. Но было видно, что питомцу больше хотелось мяса существа со священной кровью. Кроме того, у него был намного слабее аппетит, он смог съесть только половину существа-мутанта. Хан Сень отыскал чистое озеро, чтобы вымыть Мушу и убрать панцирь. Несмотря на то, что с виду Мушу казалось непривлекательным, его мясо было сочным и ароматным. Как только Хан Сень начал его жарить на костре, то сразу ощутил соблазнительный аромат. Хан Сень призвал святого ангела. Она жадным взглядом уставилась на готовящееся мясо. «Еще необходимо немного подождать», — сказал Хан Сень, погладив по голове святого ангела. Она ничего не говорила, но ее взгляд был полностью сосредоточен на мясе, скорее всего, она просто не замечала ничего другого. Без разрешения Хан Сеня, она не могла даже двигаться, поэтому была вынуждена просто ждать. Хан Сень был удивлен. Похоже, что эта девочка ест только мясо существ со священной кровью, а мясо существ-мутантов ее совершенно не интересует. Теперь Хан Сень не собирался экономить мясо существ со священной кровью, как он делал это раньше. Раньше, он собирался пройти эволюцию с максимальным количеством священных очков, Но теперь его интересовали суперочки, а для этого ему понадобится много времени. Учитывая это, он мог не спеша убивать существ со священной кровью, все равно священные очки он сможет собрать намного быстрее, чем суперочки Гена. В итоге, он решил, что если будет возможность, то он будет кормить святого ангела. Если она сможет развиться так же, как это сделал Мюс, то она превратится в питомца от души суперсущества. Тогда он сможет ничего не делать, а позволит ей выполнять все за него. Когда барбекю приготовилось и после разрешения Хан Сеня, святой ангел начала есть. За мгновение она проглотила довольно большой кусок мяса. У нее был просто невероятный аппетит. Хан Сень все еще ел первый кусок, а она уже успела проглотить около дюжины, но ее живот так и оставался плоским. Хан Сень разрешил святому ангелу съесть больше половины мяса Мушу, а остальное оставил на дорогу. От того, что съел Хан Сень, он получил одно священное очко. Теперь у него было 79 священных очков гена, и до максимального количества оставалось совсем немного. Глава 315. Волк Торнадо. На второй день, находясь еще на темном болоте, Хан Сень издалека увидел в небе остров. Он разволновался и подумал о том, что в темном болоте появился таинственный остров. На таинственном острове можно было получить душу существа со священной кровью. Раньше, чтобы убить святого ангела, Хан Сеню пришлось воспользоваться бумерангом от души призрачной бабочки со священной кровью, но теперь он был ему не нужен. Во всем первом святилище бога вряд ли было существо со священной кровью, которое он не смог бы убить. Темное болото находилось в отдаленном месте и считалось опасным, поэтому маловероятно, чтобы кто-то был на этом таинственном острове. Поэтому Хан Сень был уверен, что у него не будет соперников. Призвав крылья от души существа со священной кровью, он полетел на остров. Даже сильный ветер не смог остановить его. В этот раз Хан Сень использовал крылья дракона с фиолетовыми крыльями. Сейчас он не был похож на червонца. Еще никто не видел эти крылья без золотой брони. К тому же, те, кто когда-то видел эти крылья на червонце, уже прошли эволюцию, включая и Сына Небес. Когда Хан Сень приземлился на таинственный остров, то тут же нахмурился, так как отчетливо услышал звуки сражения. Кто-то уже был на таинственном острове над темным болотом. Вскоре Хан Сень увидел мужчину и женщину, которые сражались с огромным волком, покрытым серебряной шерстью. Хан Сень был уверен, что этот волк – существо со священной кровью. Хан Сень не мог понять, кем были эти мужчина и женщина. Но, похоже, они не из замка стальных доспехов. Возможно, они из убежища славы. Ближе всего к темному болоту располагались замок стальных доспехов и убежище славы. У этих людей были прекрасные души существ со священной кровью. У них были не только крылья от душ существ со священной кровью, но и оружие с броней. К тому же они преобразовались, использовав души человекообразных существ со священной кровью. Уровень этих душ, которыми они пользовались, шокировал даже Хан Сеня. Но несмотря на свои превосходные души существ, они пока не могли убить серебряного волка. Серебряный волк был настолько быстрым, что когда он бежал, то расплывался перед глазами. Понаблюдав за ними, Хан Сень понял, что этот волк довольно опасен для мужчины и женщины. Хан Сень продолжал следить за ними, он улыбался, но не спешил вступать в сражение. Стоя в стороне, он решил пока просто понаблюдать. В этот момент, Хан Сень понял, что они не были достойными противниками для волка. Но он не хотел сражаться с людьми, поэтому собирался уничтожить волка после того, как они отступят. «Похоже, леди удача все еще на моей стороне», — подумал Хан Сень. Действительно, мужчине и женщине становилось все труднее сражаться с волком. К тому же, похоже, что они заметили Хан Сеня, поэтому не хотели продолжать сражение. Сражаясь и одновременно отступая, они подошли к Хан Сеню. «Друг, я Мамин Цзюнь из банды убежища славы. Как ты смотришь на то, чтобы мы вместе уничтожили это существо со священной кровью?» — выкрикнул мужчина, когда подошел к Хан Сеню. «Если мы будем действовать вместе, кот получит мясо и душу», — спросил Хан Сень. «Тот, кто нанесет последний смертельный удар и будет ими распоряжаться», — сказал Мамин Цзюнь, который был уже на расстоянии в 150 футов от Хан Сеня. «Хорошо», — ответил Хан Сень и присоединился к ним. У Хан Сеня было вращающееся копье и бриллиантовый меч, но он не хотел их использовать. Он призвал гарпун с тремя лезвиями и бросился на серебряного волка. Мамин Цзюнь и Сусинь Мэй переглянулись и присоединился к Хан Сеню. Они не ожидали, что Хан Сень начнет так стремительно действовать, поэтому даже слегка испугались, что он может получить душу этого существа. Сражаясь вместе с Хан Сенем, Мамин Цзюнь и Сусинь Мэй немного расслабились. Они были удивлены тем, как сражается Хан Сень. Но так как они не знали его, то поняли, что он не из убежища славы, иначе они знали бы о нем. Но они не собирались сдаваться, думая о том, что Хан Сень первым может убить серебряного волка. На самом деле, Хан Сень не стал применять все, что умел. Иначе, серебряный волк умер бы от одной его атаки. Хан Сень пытался применить 13 порезов на серебряном волке. С того момента, как он обучился этому навыку, у него не было возможности применять его, так как он пока не встретил достойного соперника. Решив применить его к серебряному волку, он хотел все вспомнить. Однако в двух вещах он был уверен. Серебряный волк, его, Мамин Цзюнь и Сусинь Мэй уже ничего не смогут сделать. Несмотря на то, что они довольно долго пытались убить этого волка, Хан Сенью удалось это сделать, применив лишь один раз 13 порезов. Мамин Цзюнь и Сусинь Мэй были в шоке. Они готовились нанести последний удар, но не ожидали, что последняя атака Хан Сеня будет такой. Он одним ударом обезглавил волка и этим даже не дал им ни малейшего шанса. Хан Сень тут же посмотрел на тип полученной души и увидел, что это был маунт. Хан Сень был очень доволен, что у него наконец-то появился маунт от души существа со священной кровью. Мюс, все же, не был настоящим маунтом, поэтому ездить на нем было очень неудобно. «Спасибо», — сказал Хан Сень и отправился забирать труп волка Торнадо. Секунду, Мамин Цзюнь остановил Хан Сеня. «Ты решил отказаться от своих слов?» — спокойно спросил Хан Сень. «Друг, мы и не собирались этого делать. Мы только хотели спросить, не хочешь ли ты продать труп существа?» — спросил Мамин Цзюнь у Хан Сеня. «Нет, даже не задумываясь, Хан Сень отказался от предложения. Ему самому еще нужны были священные очки, или он мог скормить мясо святому ангелу. Друг, если ты все-таки захочешь продать, то мы готовы предложить очень хорошую цену», — сказал Мамин Цзюнь, перед этим переглянувшись с Сусинь Мэй. «Меня совершенно не интересуют деньги. Но если у вас есть душа существа со священной кровью из второго святилища Бога, то я готов поговорить об этом», — тихо сказал Хан Сень. Благодаря последней сделке с Линь Бэй Фэном, Хан Сень получил 700 миллионов. Плюс, у него было много душ от существ-мутантов, которые ему дала Сюй Руин. Также у него были души, которые он получил в гнезде, поэтому, в данный момент он был довольно богатым человеком. Воспользовавшись связями, Хан Сенью удалось купить несколько душ существ-мутантов из второго святилища Бога, которые он отдал Лао Сулан. Однако души существ со священной кровью во втором святилище Бога были настолько редкими, что Хан Сень не смог их купить. Все-таки, он еще не перешел во второе святилище Бога. Глава 316. Кормление своего питомца. Об этом даже нет смысла говорить. У нас нет душ существ со священной кровью из второго святилища Бога. Но даже если бы мы смогли их достать, то не было бы смысла менять их на что-то из первого святилища Бога, — нахмурив брови, сказал Мамин Цзюнь. Во втором святилище Бога души существ со священной кровью было очень трудно найти, следовательно, они были намного ценней. Однако человек, не прошедший эволюцию, не мог приобрести души существ из второго святилища Бога. Если Хан Сень хотел купить такую душу для своей мамы, то эту душу должны были передать непосредственно ей. Иначе, имея душу примитивного существа из второго святилища Бога, человек смог бы легко убивать существ со священной кровью в первом святилище Бога. И только благодаря тому, что невозможно было пользоваться душой из второго святилища Бога, в первом святилище Бога по-прежнему были очень ценные души существ со священной кровью. Поэтому о таком обмене просто не могло быть и речи. Забудьте об этом, — Хан Сень довольно небрежно отнесся к такой сделке. Если учесть, что Мамин Цзюнь был из банды убежища славы, то, вероятнее всего, у них также была специальная команда, поэтому Хан Сень решился предложить ему такую сделку. Мамин Цзюнь и Сусинь Мэй что-то сказали друг другу, а потом Сусинь Мэй обратилась к Хан Сенью, который уже закинул на спину серебряного волка. «Как тебя зову? Ты из замка стальных доспехов?» «Да», — ответил Хан Сень и быстро покинул таинственный остров, забрав с собой труп волка. Су Синь Мэн разозлилась. «Мы что, просто так отпустим его? Мы так долго сражались с существом со священной кровью, а он, получается, просто использовал нас». Мамин Цзюнь покачал головой и ответил. «Этот человек использовал секретный навык боевого зала. Очень немногие студенты могут применять его. Скорее всего, он уважаемый человек в боевом зале». После того, как Хан Сень спустился с таинственного острова, он призвал Миуса и положил ему на спину труп серебряного волка. Пройдя довольно много, они нашли чистое озеро, в котором Хан Сень вымыл мясо волка. Потом он начал готовить барбекю. Волк-торнадо был размером с быка. Хан Сень просто не мог всего его съесть, поэтому он снова решил накормить святого ангела. Было довольно тяжело передвигаться с таким огромным количеством мяса. Святой ангел выглядела очень довольной, только недавно ее накормили Мушу, а теперь ей досталось мясо волка-торнадо. Она была настолько взволнована, что у нее начали сверкать глаза. От волка-торнадо было намного больше мяса, чем от Мушу. Даже несмотря на ее аппетит, она не смогла быстро проглотить все приготовленное мясо. Хан Сень ел вместе с ней, и им потребовалось 3 дня, чтобы все доесть. Относительно костей и внутренних органов, то Хан Сень скормил их золотому горному червю. Горный червь тоже выглядел взволнованным. Он еще никогда не пробовал существо со священной кровью, поэтому был очень рад, что ему достались хоть косточки и внутренности. Хан Сень получил еще одно священное очко. Теперь у него было 80 священных очков гена. Вскоре, они преодолели темное болото. Хан Сень развел костер и решил приготовить оставшееся мясо Мушу, которое он сохранил. Так как его было не очень много, то он не стал призывать своих питомцев. Когда она начал есть, то увидел 2 людей на маунтах. Как оказалось, это были Мамин Цзюнь и Су Синь Мэй. Хан Сень не был удивлен. Все эти дни он останавливался, чтобы приготовить еду, поэтому то, что они смогли его догнать, было вполне ожидаемо. Мамин Цзюнь, Су Синь Мэй, увидев Хан Сеня, удивились. Так как он был из замка стальных доспехов, то они не могли понять, зачем он направляется в убежище славы. «Какая встреча! Рады увидеть тебя снова! Можно мы воспользуемся твоим огнем, чтобы приготовить себе еду?» — спросил Мамин Цзюнь. «Пожалуйста». Хан Сень не стал возражать и продолжил есть свое мясо. Мамин Цзюнь и Су Синь Мэй, внимательно посмотрев на Хан Сеня, были в недоумении. Мясо, которое ел Хан Сень, не принадлежало волку. Их удивило то, что возле Хан Сень не было и следа мяса волка-торнадо. Серебряный волк был таким же большим, как бык. Если учесть, что они виделись лишь несколько дней назад, то Хан Сеня, в лучшем случае, мог съесть только 1/5 от всего волка. Однако, мяса волка нигде не было. «Я глава банды славы, это моя девушка. А как тебя называть?» Когда Мамин Цзюнь начал готовить еду, он пытался разговорить Хан Сеня. «Хан Сень, никто в замке стальных доспехов», — небрежно ответил Хан Сень. Мамин Цзюнь мало что знал о замке стальных доспехов. Поэтому, он сказал то, что слышал. «Червонец из замка стальных доспехов очень впечатляющий человек. Очень жаль, что он не участвовал в финале, когда выбирали избранных. Ты его знаешь. В замке стальных доспехов все знают о нем», — с улыбкой ответил Хан Сень. «Куда делось мясо серебряного волка? Ты же не мог все съесть за несколько дней, верно?» — спросил Мамин Цзюнь. «Я скормил его своему питомцу», — равнодушным тоном ответил Хан Сень. «Кхе». Мамин Цзюнь подавился водой, которую пил. Он впервые слышал, чтобы кто-то скормил мясо существа со священной кровью своему питомцу. Су Синь Мэй недоверчиво посмотрела на Хан Сеня и переспросила. «Ты скормил мясо существа со священной кровью своему питомцу. А что в этом такого?» — спросил Хан Сень. Мамин Цзюнь быстро сказал. «Если брат Хан Сень решил скормить мясо существа со священной кровью своему питомцу, то он должен быть очень необычным. Мы можем посмотреть на него». Мамин Цзюнь и Су Синь Мэй просто не могли поверить, что такое возможно сделать. Тем не менее, мяса волка действительно не было. Хан Сень не смог бы все съесть. Похоже, что то, что Хан Сень все скормил своему питомцу, действительно было правдой. Но каким должен быть питомец, чтобы его владелец готов кормить его мясом существа со священной кровью? Даже если бы у Мамин Цзюнь был питомец от души существа со священной кровью, он бы никогда не кормил его таким мясом. «Это просто питомец, ничего в нем особенного», — улыбнувшись, ответил Хан Сень. «Но нам очень хочется узнать, что это за питомец, который заслужил мясо существа со священной кровью». Су Синь Мэй так и не могла поверить, что Хан Сень действительно такое сделал. «Ладно, но мой питомец появляется только за душу существа-мутанта. Если вы готовы заплатить такую цену, то я покажу его в любое время», — высокомерно заявил Хан Сень. Глава 317. «Нет необходимости знать меня». Су Синь Мэй считала, что судить человека по внешности глупо, но увидев высокомерие Хан Сеня, он была поражена и спросила: «Душа существа-мутанта, бери, призови питомца, я просто хочу увидеть, как оно выглядит, раз он достоин того, чтобы его кормили мясом существ со священной кровью». Су Синь Мэй передала Хан Сеню душу существа-мутанта, которая для нее ничего не стоила. Увидев, что это было оружие, Хан Сень улыбнулся. Если они заплатили, то он был готов показать. Хан Сень призвал золотого горного червя, его огромное тело появилось перед ними, он был похож на золотое бронированное транспортное средство. Мамин Цзюнь и Су Синь Мэй были потрясены, они никогда не видели такого огромного питомца. «Брат Хан, твой питомец еже преобразился, он должен быть питомцем со священной кровью, верно?» — удивленно спросил Мамин Цзюнь. «На самом деле, этот питомец от души существа со священной кровью. Но он еще не преобразился», — тихо ответил Хан Сень. Су Синь Мэй молчала, а Мамин Цзюня захлестнули смешанные чувства. Увидев такого огромного золотого горного червя, ему стало все понятно. Но то, что Хан Сень кормил его мясом существа со священной кровью, все равно не давало ему покоя. Хан Сень — единственный человек, который кормил своего питомца таким мясом. По крайней мере, они еще никогда не встречали подобных людей. «Брат Хан, ты отправляешься в замок стальных доспехов», — Су Синь Мэй, наконец, заговорила. «Я слышал, что недавно люди видели черепаху со священной кровью, я хотел посмотреть на нее», — Хан Сень не стал это скрывать. «Ты решил найти эту черепаху со священной кровью, это будет несложно. Она отправилась в Медные горы, а мы очень хорошо их знаем. Как смотришь на то, чтобы мы показали тебе дорогу?» — предложил Мамин Цзюнь. Мамин Цзюнь подумал о том, что иметь такого превосходного друга будет очень полезно, ведь этот человек сам путешествовал между убежищами и кормил своего питомца мясом существа со священной кровью. Хан Сеню понравилось это предложение. Несмотря на то, что он тщательно пытался изучить Медные горы в Скайните, но они были настолько огромными, что ему было бы тяжело самому искать это существо. А если кто-то покажет ему дорогу, то он сможет избежать ненужных неприятностей. К тому же Хан Сень не переживал, что Мамин Цзюнь или Су Синь Мэй смогут напасть на него. Во всем первом святилище Бога вряд ли кто-то смог бы серьезно ранить его. Мамин Цзюнь и Су Синь Мэй сопровождали Хан Сень к Медным горам, чем сэкономили ему время. Теперь Хан Сень ехал на Серебряном Волке, а Мамин Цзюнь и Су Синь Мэй, видя это, были немного расстроены. Но они не смогли сами убить этого волка-торнадо, также они не смогли бы позвать с собой больше людей, так как у них не было запасных крыльев от души существа со священной кровью. Спустя два дня, они добрались до Медных гор. Горы были бургундского оттенка, из-за чего они казались похожими на медь. В этих горах было мало зарослей, поэтому несложно будет кого-то заметить. Но учитывая то, что повсюду были пики скал, было довольно трудно отыскать черепаху, даже при том, что Мамин Цзюнь и Су Синь Мэй видели, в каком направлении она ушла. Как бы там ни было, но то, что они знали хотя бы направление, было намного лучше, чем самим искать существо в этих горах. Спустя чуть меньше дня, они увидели группу людей из 8 человек. Люди тоже их увидели и начали махать им руками. Довольно быстро они встретились. Среди них был парень, примерно такого же возраста, как Хан Сень. Он поздоровался с Мамин Цзюнем. «Мистер Ма, зачем вы пришли в Медные горы? Вы тоже хотите найти существо со священной кровью?» Хотя этот парень улыбался, но было не похоже, что он рад встрече. «Мистер Чжао, ты шутишь? В последний раз многие люди из нашей банды пострадали. Зачем мне снова рисковать? Мы просто провели друга, который хотел на него посмотреть», — ответил Мамин Цзюнь. Чжао Гуцин посмотрел на Хан Сеня. С улыбкой он спросил: «Я думаю, что мы раньше не встречались с твоим другом. Я просто незнакомец. «Нет необходимости знать меня», — ответил Хан Сени, на своем серебряном волке, объехал группу людей. «Мистер Ма, я благодарен за вашу помощь, но думаю, что именно здесь мы должны расстаться», — развернувшись, сказал Хан Сени и поехал дальше. Сразу было видно, что Чжа Гуцина интересовала черепаха со священной кровью. Хан Сень тоже хотел ее найти, поэтому они были соперниками и он не хотел тратить время на какие-либо переговоры. Время для Хан Сеня было очень дорогим, к тому же Чжа Гуцин не был настоящим его соперником. Люди из группы Чжа Гуцина разозлились и хотели остановить Хан Сеня, но Чжа Гуцин остановил их. Он пристально посмотрел на Хан Сеня, который отдалялся на серебряном волке, а потом повернулся и спросил: «Мистер Ма, твой друг выглядел довольно сильным. Откуда он?» Смотря на удаляющегося Хан Сеня, Ма Минцзюнь ничего не ответил. Хотя он хотел подружиться с Хан Сенем, но оскорблять Чжа Гуцина он тоже не хотел. Немного помолчав, Ма Минцзюнь все же рассказал Чжа Гуцину, как они познакомились с Хан Сенем. Между бандой Убежища Славы и Чжа Гуцином были деловые отношения. Он предоставлял им оборудование и оружие из Зистали. Поэтому Ма Минцзюнь просто не мог обидеть Чжа Гуцина ради плохо знакомого человека. «Некто из другого убежища? Как он посмел с нами так разговаривать? Похоже, он не хочет долго жить», — с ухмылкой сказал Лю Хэйцзи, который стоял позади Чжа Гуцина. Чжа Гуцин сказал: «Если он хочет просто посмотреть на черепаху, то в этом нет ничего такого. Но если он начнет что-то предпринимать, то быстро попрощается со своей жизнью». Узнав немного больше о Хан Сене, Чжа Гуцин попрощался с Ма Минцзюном и вместе со своими людьми отправился искать черепаху. «Они действительно могут убить Хан Сеня?» — спросила Су Синь Мэй, нахмурив брови. «Ты же хорошо их знаешь. Это группа бандитов, которые разбогатели благодаря контрабанде. Если Хан Сень найдет существо раньше, то, возможно, сможет выжить. В противном случае, сложно о чем-то говорить», — скривив губы, ответил Ма Минцзюнь. Ма Минцзюнь знал, что Хан Сень очень хорошо умеет сражаться, но эти люди были безжалостными, к тому же у них было собрано много очков гена. Даже если Хан Сенью удалось собрать максимальное количество священных очков, эти люди все равно могли его убить. Глава 318. Услуга, оставить тебе жизнь. В Медных горах было множество различных существ, но у Хан Сеня не было желания на них охотиться. Многие из существ были обычными и примитивными. Иногда попадались и существа-мутанты, но они были настолько большими, что Хан Сень просто не обращал на них внимания. У маунта волка торнадо была удивительная скорость. Хан Сень мало видел таких маунтов. Практически никакие существа не могли догнать их. Хан Сень ехал на маунте и осматривал то направление, на которое ему указал Ма Минцзюнь. Возможно, Хан Сенью сопутствовала удача, или это произошло благодаря великолепной скорости волка, но спустя день он увидел легендарную черепаху. Черепаха была настолько большой, что ее трудно было не заметить. Черепаха медленно поднималась по горе, она была размером с машину. Несмотря на то, что гора была довольно крутой, черепаха спокойно поднималась выше. Хан Сень решил пока понаблюдать за ней. Панцирь черепахи был черным, а шея и конечности – темно-зелеными. Если пристальнее присмотреться к панцирю, то можно было увидеть узоры бургундского цвета, но они были едва заметными. На голове черепахи были рога, похожие на бараньи, а ее конечности были покрыты темно-зелеными чешуйками. Через некоторое время черепаха должна была взобраться на вершину. Несмотря на то, что в Медных горах было очень мало растительности, но на вершине горы, куда направлялась черепаха, росло фруктовое дерево. Оно было примерно 15 футов в высоту и на нем было много белых цветов. Некоторые цветы уже опали, а на их месте появились фрукты, которые были такими же красными, как рубин. Когда черепаха добралась до дерева, она оперлась передними лапами на его ствол. Вытянув шею, она начала доставать фрукты. Она выбралась из океана для того, чтобы съесть эти фрукты. Хан Сень был удивлен. Благодаря полученным знаниям, Хан Сень знал, что в святилище Бога нельзя есть растения, особенно не стоило употреблять фрукты и корневища. Возможно, это было из-за разных генов, которые были у человека и у существ. Если съесть растения в святилище Бога, то они могли принести больше вреда, чем пользы. Конечно, были и съедобные растения, но нужно было быть настоящим экспертом, чтобы в них разбираться. В эту эру очень вряд ли, чтобы кто-то решился съесть растения. Так как в святилище Бога нельзя было проводить тесты, то мало кто был готов так рисковать. Тогда, когда Сюйруин и ее люди оказались в ловушке на острове, им потребовалось много времени, чтобы найти съедобные растения и грибы. Черепаха ела эти фрукты, но это не значило, что они могли быть безопасными и для человека. Черепаха продолжала есть, иногда она съедала листья и цветы. Довольно быстро с дерева исчезли все фрукты. Черепаха продолжала что-то жевать, было похоже, что она не наелась. Потом, медленно развернувшись, она спустилась с горы. Пока Хан Сень все еще обдумывал, стоит ли ему попробовать атаковать, чтобы проверить, была ли эта черепаха суперсуществом, вдалеке послышался топот копыт. Повернувшись, Хан Сень увидел, что группу приближающихся людей возглавлял Чжан Гуцин. Увидев Хан Сеня, недалеко от черепахи, лицо Чжа Гуцина потемнело. Группа людей подъехала к Хан Сенью и окружила его. Сидя на огромном тигре, Чжа Гуцин спросил у Хан Сеня холодным тоном: «Хочешь жить или умереть? А что будет, если я хочу умереть? И что произойдет, если я скажу, что хочу жить?» Спокойно спросил Хан Сень. «Умереть тебе будет очень просто. Мы можем убить тебя прямо здесь», — ответил Чжа Гуцин с издевкой. «А если ты хочешь жить, то ты должен немедленно покинуть Медные горы». Хан Сень совершенно не расстроился, так как считал, что эти люди не достойны никаких его эмоций. Взглянув на Чжа Гуцина, он улыбнулся. «Разве тебе не кажется, что ты ведешь себя неблагодарно по отношению к тому, кто оказал тебе услугу? Парень, о чем ты говоришь? Когда это ты нам оказал услугу? Если хочешь, можешь облизать нашу обувь», — Лю Хайцзи ощетинился и уставился на Хан Сеня. Хан Сень ничего не стал отвечать, а спросил более тихим голосом: «Разве ты не знаешь, что такое услуга?» «Что?» Чжа Гуцин нахмурился, его встревожило поведение Хан Сеня. Хан Сень выглядел очень спокойным. Казалось, что он совершенно не боится их. Чжа Гуцин взглянул на людей, стоявших рядом с ним. Два человека быстро оглянулись, но не увидели никакой засады, кроме них здесь был только Хан Сень. Вздохнув, Хан Сень сказал: «Услуга, оставить тебе жизнь, ведь я все еще не убил тебя, а это огромная услуга. Вместо того, чтобы думать, как отблагодарить теня, ты пытаешься навредить мне. Неужели ты такой неблагодарный? Черт!» Группа людей разозлилась, и все с оружием в руках устремились к Хан Сенью. Хотя Чжа Гуцин все еще был скептически настроен, но он понял, что здесь никого нет, кроме Хан Сеня. Больше не думая об этом, Чжа Гуцин призвал копье и бросился с ним на юношу. Увидев, что к нему приближается оружие, Хан Сеня сделал шаг назад и достал вращающееся копье. Взмахнув копьем, он отбил все клинки, которые приближались к нему. От этого удара сломалось все, что было слабее, чем от души существа со священной кровью. Несмотря на то, что оружие Чжа Гуцина и Лю Хайцзи осталось целым, но они едва могли его держать, так как от такого удара у них онемели руки и потекла кровь. У Хан Сеня не было желания оценивать их состояние. Он мгновенно нанес удар по одному из людей своим вращающимся копьем. Глава 319. Пронизывающие копье. Человек быстро призвал прочный стальной щит и выставил его перед копьем Хан Сеня. Щит был самой лучшей защитой от копья. А этот щит был очень большим и тяжелым. Даже оружие от души существа со священной кровью едва ли смогло бы его пробить. В глазах у этого человека появилась злость. Похоже, что он хотел воспользоваться своим щитом, чтобы уничтожить копье Хан Сеня.